Лавина внимания, горячего, потного, похотливого внимания на ту калитку. Даже самый хитрый отвлекся. Почти не торопясь, Ларри вышел из второй справа, дошел до траншеи и спрыгнул в нее. Три пули с запозданием ударили в стену гаража. Он прошел всю дистанцию, как проходил ее обычно, минут за 50. Бывали случаи, когда это удавалось ему быстрее, за полчаса. Бывало, редко, когда все удовольствие затягивалось часа на два. Наверное, раньше он уставал больше, расходовал больше сил. Теперь на его стороне были наработанность и опыт, но сказывался общий фон усталости, общее утомление. «На грани срыва», — подумал вдруг Ларри. «Я на грани срыва. Еще немного, и этот пацан влепил бы мне в спину». Плохо стал чувствовать спиной, так уже было. «Ладно, осталось два раза, будем аккуратнее». Он сидел в своем любимом кресле один. Козак размял его и ушел, оставив большую бутыль лимонада. Что-то мешало Ларри считать, что сейчас все обошлось. Где-то сидела неясная заноза, и Ларри никак не мог ее нащупать. Проклятие, что-то было не так, совершенно точно, что не так. Но что именно? Черт возьми, или просто мерещится с усталости? Мерещится? Хорошо бы. Хорошо бы. Что? Хорошо? И вообще, два раза всего осталось. Два раза. Два раза. Ура, ура, ура! Троекратное ура в честь господина Лавьери. Он не заметил, как заснул. Такое случалось, он засыпал, как проваливался под лед мгновенно. И проснулся, хватая ртом воздух. Что-то приснилось, наверное. Но сны никогда не задерживались в памяти и ускользали, выскальзывали, оставляя после себя ощущение вот этой гадкой слизи, которая позволяла им так легко выскользнуть из памяти. И к лучшему, а то опять приснится большой аттракцион. Это был удивительно подробный сон, запомнившийся со множеством подробностей и деталей. Большой аттракцион, сотни стволов, направленные на меня, все ждут свистка, алчно сопят в ожидании свистка. Свисток? А я стою неподвижно и жду. Я знаю твердо, что не буду бегать и уклоняться от пуль. А буду ждать вот так вот. Стоя совершенно неподвижно, и почему-то никто не стреляет. Потом они все же начали стрелять, и сон кончился, потому что в этом сне Ларри убили. А какие сны может видеть убитый? Но они очень долго не могли начать стрелять. Хотя он кричал им все, что о них думает, и оскорблял их, и смеялся над ними. А они все не стреляли и не стреляли, ждали чего-то. Или не решались. Каждый из них не решался выстрелить первым. «Ларри?» — позвал Козак из-за двери. «Да», — сказал Ларри. «Тут к тебе человек. Он говорит, что знает тебя давно. Его зовут Кентана». «Кентана?» — не поверил Ларри. «Боже мой, зови!» «Сейчас», — сказал Козак. Его башмаки загрохотали вниз по лестнице. «Кентана. Кентана, — думал Ларри, напрягаясь, — что же тебе понадобилось, Кентана, а?» Он встал и оперся о подоконник. Поднявшийся ветерок гонял пылевые смерчики по двору гаража. «Что же ты хочешь еще от меня?» «И в то же время я чертовски рад, Кентана, что ты жив и что ты нашел меня даже в этом захолустье. Хотя, скажу тебе сразу, пользы тебе от этого никакой не будет. Ты бы удивился, наверное, узнав, что я радуюсь тебе. Ты бы этого не понял, Кентана. Ты у нас человек без сантиментов, а жаль». Торопливые легкие шаги за дверью. И Ник Кентана влетел в комнату. Был он весь тонкий, легкий, в светлом костюме, в противосолнечных очках, шляпа болталась за спиной. Морда была свежая и загорелая, почти без следов того ожога. Только перчатки на руках. Даже не столько потому, что не следует оставлять, где попало, отпечатки, сколько потому, что Ник терпеть не мог свои обезображенные руки. Они обнялись. От Ника пахло отличной парфюмерией, от Ларри, как обычно, мужским одеколоном Полундра с запахом крепкого матросского пота, табака и селедки. Так они шутили тогда, когда было время шутить. И когда было настроение шутить. Сейчас такого настроения не было. И объятия эти были чисто церемониальным актом, данью старой, бывшей дружбе, по которой прошла в позапрошлом году трещина. Когда Ларри отказался помогать Нику в очередной его затее, а Ник вдруг стал давить на него совершенно непорядочным способом. Тогда Ларри сказал последний раз. И 2 года Кентана о себе не напоминал. Лишь стороной доходила о нем кое-какая информация. «Ах, черт», — сказал Ник, — «немного же от тебя осталось». «Плохо выгляжу», — усмехнулся Ларри. «Не то слово», — сказал Ник. «Ты что, на диете?» «Именно», — сказал Ларри, — «это ты хорошо сказал, на диете». «Ты молодец, Ник, ты умеешь хорошо сказать». «Что-нибудь случилось?» — нахмурился Ник. «Что со мной может случиться?» — засмеялся Ларри. «Просто 200 выступлений меньше, чем за полгода. От меня осталась лишь хорошо продубленная шкура да немного костей и сухожилий». «200?» — не поверил Ник. «Ты сказал 200?» «200, 200. Точнее, 198. Завтра последние». «Понятно, жаль». «Чего именно?» «Что от тебя осталось кожа до кости». «Хотел что-то предложить». «Это вода?» — Ник показал на бутылку. «Вода», — сказал Ларри. Ник налил себе полный стакан и жадно выпил, потом налил еще один и тоже выпил, но медленнее, по глотку. «Здорово», — сказал он. «Что это у тебя за парень там внизу? Козак?» «Так, просто хороший парень». «А это у него откуда?» Ник провел пальцем по щеке. «Шрам с войны». «Солдат, значит?» «Солдат». «Понятно. А где этот твой, грек?» «Он знает, что я не слишком его люблю. Иногда неделями на глаза не попадается». «Ты хорошо устроился», — проворчал Ник. «Сколько у тебя выйдет чистыми за все это?» «Гроши. 28 000». «Ну и купил он тебя, да». «Не отказался бы тогда, имел бы сейчас минимум 500 000». «Плюс нелегальное положение». «Ерунда. Пока оккупация, никакого нелегального, такая неразбериха во всех этих делах, если б кто знал». «Слушай, а ведь на будущий год собираются проводить выборы». «Врешь», — недоверчиво сказал Ларри. «Да нет, не вру», — сказал Ник. «Так, примерно в апреле-мае». «Ну что же», — медленно сказал Ларри. «Тебе и карты в руки». «Выборы надо сорвать», — сказал Ник. «Что? Зачем?» «Надо убить Данкуфа и Ордвая, если удастся». «Да что вы там все, с ума посходили? Зачем сорвать? Вы что?» «А ты что? Ты что, не понимаешь, что выборы в условиях оккупации – фикция? Что к власти придут те, кого назначит Данков? Христианские демократы, к примеру? Лессинг в канцлеры? Ярошевский в президенты?» «Народ контужен войной, народ еще не оправился от этой контузии, ему хотят, пользуясь моментом, навязать плутократов и соглашателей. Сменить вывеску, чтобы оставить все как есть». «Не выйдет. Сейчас самое время начинать раскачивать народ, расшевеливать, подымать. Если оккупанты начнут закручивать гайки, если скинут, наконец, маску миротворцев и покажут истинное свое лицо, вот тут-то начнется». «Они еще не знают, что такое городская партизанская война». «Ты определенно сумасшедший, Ник. Вы все там сумасшедшие. Ну зачем вам еще одна война?»